— возразил пан Измашковец. «Но сердце у нас в Вавиле больше». Конрад в удивлении поднял брови. «Я вас не понимаю. Что же, как не храм, является сердцем всякого замка, а наш кафедральный собор втрое больше вашего?» С этими словами он указал на небольшой замковый храм. В это время они подъехали к реке. Отборная полиция ордена, видно, предупредила уже город и замок о прибытии великого магистра. И у реки, кроме нескольких братьев, Конрада ждали городские трубачи. На другом берегу ждали кони под седлом, и магистр со свитой проехали верхом город и через сапожные ворота, мимо воробьиной башни, въехали в предзамковое укрепление. У ворот магистра приветствовали великий комтур Вильгельм фон Гельфенштейн и другие знатные особы. Спешившись, магистр тотчас обратился к Гельфенштейну с вопросом. «Есть ли вести от Вернера фон Теттингена?» Великий маршал или командующий вооруженными силами крестоносцев Вернер фон Теттинген ушел в поход против Жмудинов и Витовта. «Важных вестей нет, но есть потери. Дикари сожгли деревни под Рогнетой и городки около других замков. Будем уповать на Бога, что одна великая битва сломит их злобу и упорство», — ответил магистр. С этими словами он поднял очи, уста его шептали молитву о неспослании победы войскам ордена. Затем он указал на польских рыцарей. «Это посланцы польского короля. Рыцарь из Машковец, рыцарь из Тачева и рыцарь из Богданца. Они прибыли с нами, чтобы обменяться пленниками. Пусть замковый комтур укажет им покои для гостей, примет и попотчует их». Рыцари-монахи, услышав эти слова, с любопытством уставились на послов, особенно на Повалу из Тачева, прославленного рыцаря, чье имя было знакомо некоторым крестоносцам. Некоторые рыцари узнали Сбышка, который в свое время выступал на ристалищах в Мальборке, и приветствовали его довольно учтиво, памятуя, что могущественный и влиятельный брат магистра Ульрих фон Юнгенен выказывал ему свое искреннее расположение и приязнь. Меньше всего удивил толпу рыцарей и меньше всего обратил на себя ее взоры тот, кому в недалеком будущем суждено было нанести ордену сокрушительный удар — Зиндром из Машковец. Когда рыцарь спешился, он показался всем чуть ли не горбатым. Такая приземистая была у него фигура и такие высокие плечи. Тем временем замковый комтур повел гостей за собой. Они вошли сперва в небольшой двор, где кроме школы, старого склада и седельной мастерской находилась часовня святого Николая. Некоторое время комтур вел их вдоль мощных стен, то там, то тут, защищенных разной высоты башнями. Зиндром из Машковец внимательно осматривал укрепление, а провожатый, не ожидая вопросов, охотно показывал различные здания, как будто в его планы входило, чтобы гости как можно лучше все рассмотрели. «Обратите внимание, дорогие гости», — сказал немец, — «все, что вы видите отсюда, к северу, Божьей милостью, неприступно. Но это только предзамковое укрепление. Эти твердыни и сравнить нельзя ни со средним замком, куда я вас веду, ни тем более с высоким. Особый ров и особый подъемный мост отделяли средний замок от двора. В воротах этого замка, расположенных гораздо выше, рыцари повернулись по совету контура и еще раз окинули взглядом весь огромный квадрат, образующий предзамковые укрепления. Здания там стояли одно подле другого, так что взору Зиндрома открылся как бы целый город. Немного поодаль, у пруда, который лежал посередине укрепления, краснели крепкие стены большого здания с трапезной для наемников и слуг. У мельничной запруды высились казармы для оруженосцев и наемного войска, а по другую сторону прямоугольника — покои всяких правителей и служащих ордена. Затем снова склады, амбары, пекарни, литейни, огромный арсенал, тюрьмы, старая пушкарня, мастерская. Все здания настолько прочные и хорошо защищенные, что в каждом из них